Эх! Киномеханик навесил простыню, и приключения Христа в сомбреро продолжились. Аборигены охотились за ним среди кактусов, а Эль-Джефе оказался негодяем по фамилии Пилатес. Вы, конечно, догадались по бревну подсказки, что вместо Пилата. И неожиданно фильм всех заинтересовал. Самым странным образом отреагировал Дейл. Он сидел, не двигаясь, и изучал лицо своего самого близкого друга, меня. Я понял, пора уходить. Встал и кивнул ему. Он не шевельнулся. И скандал в благородном семействе благополучно канул бы в лету, если бы в дверях я не столкнулся с мужем той самой Бетти, чье имя я, как круглый идиот, упомянул перед всей толпой. Справа от рогатого телережиссера стоял его агент, итальянец, бывший то ли боксер, то ли борец. Статус агента был невысок в наших кругах. Его держали за мишень для острот, самая расхожая из коих утверждала, что он возглавляет охрану посетителей на выставках одиозных достопримечательностей. В общем, эта пара сцапала меня. Режиссер рванул на себя лацкан моего пиджака, совсем как в телешоу. Случай из жизни, навеянный мотивами второсортных фильмов. Потом рогач заревел, тряся меня, что ему не понравились мои слова, то есть то, что я имел в виду, о Бетти, его жене. Я извинился, но, наверное, улыбнулся по привычке или скорчил мину. Это его взбесило. Он отказался принять мое извинение. К тому же его агент, возвышающийся сзади, придавал ему сил. Режиссер заявил, что мой оговор — это чистое вранье, что моя жизнь — это большое пятно на репутации. Я так и не понял, чьей. И больше не обращал на него должного внимания. А он начал повышать голос, чтобы все присутствующие оценили разбирательство. Мол, как долго мне позволяли, и, мол, сколько прошло времени. Он почему-то все говорил и говорил. А я думал, зачем так длинно распространяться? Врезал бы мне пару раз за свою старушку, и честь жены была бы восстановлена. Я уже внутренне согласился перетерпеть 1-2 удара. В конце концов, он прав. Но он продолжал хлопать меня, трясти. Моя голова превратилась в большой ноющий зуб. Поэтому я не выдержал, сжал левый кулак и двинул ему в нос. Он присел назад, прямо в объятия агента. Тот мягко отстранил его и пошел на меня. Вот этот парень действительно постоял за честь Бетти. Да так весомо, что она позже вознаградила его способом, который знала в совершенстве. Фильм продолжал идти. Некоторые отвернулись от экрана и смотрели на драку. Если это можно было назвать дракой, ведь летал я один. Они разглядывали нас, по крайней мере, в самый пик сцены, будто выбрали другую программу, более интересную. Они не остановили ни фильм, ни избиение, даже не пытались, потому что, о-хо-хо, происходило это не с ними и напрямую их не касалось. Эти люди, думал я, натренированы быть в стороне, и убийство для них — зрелище. Немного спустя, когда я попытался защитить себя, некоторые вроде и хотели вмешаться, но их остановил безумный взгляд главы трибунала справедливости, обозревавшего экзекуцию, взгляд Дейла. Агент, наградивший меня тумаками, понятия не имел, кого и за что он дубасит. И честь Бетти была для него пустой звук. Он ничего не имел против меня. Он просто выполнял то, что казалось было общим желанием. Он делал то, что они, в силу различных цивилизованных норм, сделать сами не могли. Те самые 10% грязной работы. Заметив, что агент сбил дыхание, я обрел малую талику уверенности. На один удар. Он получил его в подбрюшину. Вреда удар не нанес, но дело свое сделал. Противник удивился и отступил назад. Передышки хватило, чтобы Майк Уайнер, спускавшийся с лестницы, пришел на спасение. А я покинул дом и так никогда и не узнал, что же произошло между Майком и итальянцем. Но дело наверняка кончилось, как положено. Два агента подрались за своих клиентов. В моей голове звучал колокол. Совершенно не помнил, куда я поставил машину. Перед глазами стояла одна картина. Холодный взгляд Дейла, запрещающий гостям проявить человечность. Они сидели, нехотя принимая неотвратимость моего убиения. Сырой прохладный воздух вдохнул в меня жизнь. «Черт с ними», — подумал я. «Они все равно не убили бы меня. Никто из них с их желаниями и их равнодушием, осознанным или неосознанным, потому что единственный человек, обладающий достаточной мощью, чтобы убить меня, и способный сделать это, я сам. И не в триумфе или сесне. Без звука, невидимо, до логического конца. Смерть будет похожа на 14 лет молчания с Дейлом. Предательство самого себя, самоубийство, отрицание себя. И прошлая ночь с Флоренс тоже отрицание самого себя, самоубийство. Я внезапно увидел постельный эпизод с Флоренс с другой стороны. Когда, повернувшись на живот и отрицая очевидность продолжающейся во мне жизни, я раздавил в себе желание. Я проделал только то, чем занимался многие годы. Я отринул жизнь, отринул свое «я». Убивал себя гораздо последовательнее и страшнее, чем в аварии. Они вырвали меня из лап смерти после автокатастрофы. Но я сам давил в себе жизнь многие годы. И через несколько месяцев, без всякой помощи, очутился бы в гробу и так. У меня не было выхода. Я вспомнил, где стояла машина. Но ее там не было. Наверное, Флоренс взяла ее. Мне и в голову не пришло, что существуют другие способы вызова такси, кроме использования телефона, что внутри дома Дейла. Поэтому я решил пойти пешком. Сколько там? Миля? Но меня здорово качало. Полицейские потом рассказывали, что наткнулись на меня, шагавшего по проезжей части и грозившего кому-то кулаком. Они попытались выяснить, кто я, но я не знал. Они обшарили карманы. Кошельков и портмоне не ношу. Они спросили меня, куда я направляюсь. Я ответил, что должен найти катастрофу, которая спасет меня. Спросив, где мой дом, получили ответ, что у меня нет дома. И речитативом «Я кончен, я кончен, я кончен». Ребята оказались терпеливыми. Чуть не извиняясь, сказали, что будет лучше, если они возьмут меня с собой и помогут протрезветь, а потом еще и отдадут врачу на обследование. По пути в участок я спал. Позже я спал в какой-то комнате с какими-то людьми. Затем, помню, кто-то закричал: «Андерсон! Есть здесь Эдвард Андерсон?» Я выдал себя, ответив: «Нет, его здесь нет». Флоренс сказала: «Это он».